12. Свитвотер, Вирджиния. 12 декабря 2016 года. Кристи Лин брела по центральной улице, спрятав руки в карманы. Последние мягкие осенние деньки сменились зимним холодом, и праздничный сезон в Свитвотере стремительно набирал обороты. На всех фонарных столбах сияли гирлянды, и маленькие белые огоньки дарили ощущение сверкающей зимней сказки. Но особого внимания Кристин на это не обращала. Была слишком занята, разбираясь с последствиями своего брака. После беглой проверки финансов стало ясно. Даже если Ллойд энд Гриффин больше не продадут ни одного романа Стивена Ладло, денег более чем достаточно, чтобы безбедно жить целую вечность. Но на самом деле Кристин сомневалась, хочет ли вообще эти деньги. Они казались какими-то испорченными, заработанными мужчиной, которого она на самом деле не знала. То, чего она хотела, в чем нуждалась на самом деле, так это избавиться от любых напоминаний о браке со Стивеном, стереть его, как уже много раз стирала ужасы из прошлого. Может, стоит отдать все на благотворительность или организовать какой-нибудь фонд? Но от чего имени? Стивен явно не заслуживал посмертного звания филантропа. Может, анонимное пожертвование? Надо подумать. А пока следует связаться с риэлтором и выставить дом на продажу. Она пока не знала, где хочет поселиться. Мисси радушно принимала ее в гостинице, и Кристи Лин было там вполне уютно, даже слишком уютно. Она чувствовала, как приживается, становится частью повседневной жизни Свитвотера и постепенно сближается с Мисси и Дар. Вчера вечером они пригласили ее на ежегодную церемонию зажигания рождественской елки, а потом на пирог с кофе. Вечер получился чудный, но Кристин постоянно чувствовала, что злоупотребляет их расположением, скрывая свою настоящую личность и истинные цели поездки в Свитвотер. Кристин продолжала следить за новостями, заглядывая в интернет и включая телевизор раз в несколько дней. Похоже, суматоха из-за ее исчезновения начала стихать, во многом благодаря новой откровенной записи какой-то звезды реалити-шоу. Если снимки прорвавшегося к ее дверям журналиста где-то и появились, она их так и не увидела. И теперь, стоя перед местным книжным и глядя на свое отражение в пыльной витрине, Кристин задалась вопросом, не пора ли двигаться дальше. Она не могла расслабиться, и сосредоточиться ни на чем не получалось. На прошлой неделе завершился последний из ее текущих издательских проектов, и она решила пока не браться за новые. Внезапно жизнь пугающе опустела. Резкий стук вернул Кристи Лин в реальность. Она повернулась и увидела в витрине Кэрол Бойер. Та размахивала стопкой влажных бумажных полотенец, пытаясь привлечь внимание. Кристи Лин улыбнулась и помахала в ответ. Кэрол была хозяйкой Crooked Spine, захолустного углового магазинчика с устаревшими изданиями в витрине и маленьким кафе, где Кристи Лин провела не один вечер, потягивая дрянной латте и печатая редакторские заметки. Но магазинчик казался неотъемлемой частью старомодных центральных улочек Свитвотера. Кэрол с заговорщической улыбкой пригласила Кристин внутрь и повела в кафе. «Я экспериментирую», — гордо объявила Кэрол и скользнула за стойку. «Пытаюсь придумать что-нибудь праздничное для каникул, и, кажется, наконец получилось. Я знаю, как ты любишь мой латте». «Ну, может, попробуешь и выскажешь мнение. Я назвала это Нагиато». Через несколько мгновений Кэрол поставила на прилавок кружку с пенкой, посыпанной мускатным орехом. «Вот», — улыбнулась Кэрол, — «попробуй». Кристи Лин вежливо сделала глоток и постаралась не скривиться. Напиток напоминал подгоревший экнок и был таким сладким, что болели зубы, но она не хотела разрушать надежды Кэрол. «Очень празднично», — отметила Кристин, стараясь придать голосу восхищение. «Уверена, среди клиентов он станет настоящим хитом». Кэрол печально оглядела пустой магазин. Ее плечи опустились. «Каких клиентов?» «Тихий вечер». «Скорее, тихий год. Уже середина декабря, 2 недели до Рождества. А никто не заходит по несколько часов подряд. Не знаю, что и думать. Я держу этот магазин уже 26 лет, и такого никогда не бывало. Видимо, люди просто больше не хотят читать бумажные книги, предпочитают электронные штуки. Разглядывая потертый ковер, драные кресла и облупившиеся полки, Кристилин предположила, что дело не только в электронных книгах. Возможно, когда-то местечко было уютным, но теперь напоминало заплесневелый подвал. «Возможно, стоит немного освежить интерьер», — предложила она. «Чуть-чуть, косметически». Кэрол нахмурилась. «Косметически?» Кристилин не выдержала и захихикала. «Это такое выражение. Значит, нужно немножко все подправить. Немного краски. Ковер, возможно, новые стулья. Еще можно украсить кафе. Скатерти, цветы. Можно обойтись малыми тратами». Кэрол сняла очки и протерла их краем фартука. «Это просто не мое», — устало призналась она. «Дело не в деньгах. Я просто устала». Она рассмотрела очки на свету и снова надела на переносицу. «Мне 74, и у меня двое внуков во Флориде, которых я практически не вижу. Но это место было частью моей жизни, частью этого города, почти 30 лет». Кэрол переместилась за прилавок и принялась наполнять раковину горячей водой. Очки запотели, и глаз стало почти не видно. «Знаю, звучит глупо, но я ужасно не хочу, чтобы оно исчезло. Но оно останется здесь. Тебе не нужно закрывать его. Можно просто продать». Кэрол фыркнула и закрыла кран. «Кто его купит?» Кристилин уже хотела предложить контакты агента, но передумала, оценив вероятность найти покупателя на захудалый книжный магазин с устаревшим ассортиментом и отсутствием клиентов. Если добавить, что он находится в маленьком городке, о котором почти никто не слышал, список потенциальных покупателей значительно сократится. «Как насчет меня?» — вырвалось у Кристилин. Ответ возник внезапно, словно из ниоткуда, но она говорила совершенно серьезно. Кэрол глянула на нее сквозь запотевшие линзы. «Шутишь?» Кристилин ненадолго задумалась. «Да, это абсурд и глупость, но почему бы не купить книжный и не остаться в Свитвотере? Она любит книги, сколько себя помнит, и ей нужно чем-то заниматься». «Вовсе нет», — наконец ответила Кристин, — «если ты хочешь». «Не знала, что ты подумываешь здесь остаться». «Кажется, я и сама не знала. Но я раздумывала, чем и где хочу заниматься, и, кажется, Свитвотер мне подходит». Кэрол разинула рот, словно она только что подняла камень и нашла под ним лотерейный билет на миллион. «Тебе правда интересен мой магазинчик?» Кристилин удивилась не меньше Кэрол, когда поняла, что действительно заинтересована. На самом деле, мысль ее взбудоражила. «Думаю, все книголюбы иногда мечтают о чем-то подобном, но я на самом деле подрабатывала в книжном, когда училась в колледже, и мне очень нравилось». «Сможешь привести его в порядок, как считаешь?» Кристилин снова оглядела помещение, на этот раз придирчивее. Времени потребуется уйма, но ей как раз особо нечем заняться. «Думаю, да», — наконец заявила она, уже продумывая детали. «Нужно будет все обновить. Полы, освещение, полки. Кафе тоже придется полностью переделать. А еще нанять бариста, который умеет готовить приличный латте. Ассортимент серьезно нуждается в обновлении, и нужно добавить детский отдел. Но в целом у места определенно есть потенциал. У меня есть несколько задумок, как привлечь новых покупателей». Кэрол покачала головой, застигнутая врасплох внезапной переменой в собственной судьбе. «Да, удивительное дело. Не думала, что кто-нибудь правда захочет купить это место. Я даже не представляю, сколько оно может стоить. В основном, конечно, помещение. Ты сможешь? Как думаешь, у тебя получится взять кредит на бизнес?» Кэрол явно смущал столь откровенный разговор, хотя она задала вполне резонный вопрос. Только вот как на него ответить? «Не беспокойся, погибший муж оставил мне миллионы», прозвучит весьма неожиданно и вызовет шквал нежелательных вопросов. «Думаю, все разрешимо», — осторожно ответила Кристин. «У меня отложена определенная сумма и кое-что полагается по страховке. Я не хочу на тебя давить, но если ты настроена серьезно, подумай, сколько хочешь за помещение и инвентарь, и мы займемся вопросом вплотную». Кэрол медленно кивнула, глядя в пустоту. «Договорились. Пожалуй, позвоню дочери. Скажу, чтобы освободила пустую комнату». Час спустя Кристи Лин зашла в холл Five and Feather, чувствуя себя почти так же растерянно, как Кэрол в момент их расставания. За стойкой регистрации появилась улыбающаяся Мисси с тарелкой свежего печенья. «Вот ты где! А я гадала, куда ты запропастилась. Сегодня вечером мама поведет мальчика в кино, и я думала сходить поесть пасты. Хочешь?» Мисси осеклась. «Что такое? Ты словно призрака увидела?» Кристи Лин оцепенела, покачала головой. «Мудро ли будет делиться новостями? Кэрол может еще передумать. Или ее дочери не понравится, что мать хочет постоянно жить в ее доме?» Мысли встревожили Кристи Лин. По дороге домой идея покупки понравилась ей еще сильнее. Мисси поставила тарелку и вышла из-за стойки. «Дорогая, скажи что-нибудь, ты меня пугаешь!» «Все хорошо», — тихо ответила Кристи Лин. «Даже очень. Я не понимаю, что это значит». «Это значит, что скоро ты лишишься гостя». Тревога на лице Мисси сменилась огорчением. «Ты уезжаешь из Свитвотера!» Кристи Лин не смогла сдержать ухмылки. «Нет, но мне нужно постоянное место жительства. Кажется, я только что купила книжный».